Она ткнула меня локтем в бок. Я послушно разжал пальцы. Винтовка с тихим стуком упала на песок. Молча смотрел я вглубь чердака, где смутно белели перекрестья деревянных балок, и ничего не хотел говорить. Я чувствовал такую растерянность, что даже не испытывал стыда. «Ну, не молчи!» Ее ногти впились мне в тыльную сторону кисти, но я почти не почувствовал боли. «Что ты натворил?» Я высвободил кисть, посмотрел на следы ногтей и негромко и сухо стал рассказывать о том, что было вчера в кабинете директора Грищенко и что позже произошло там же. Я рассказывал безразличным деревянным голосом, как нерадивый ученик отвечает урок, в котором не видит ни содержания, ни смысла. Рассказывал так, будто сторонним взглядом чужого человека смотрел на все происшедшее. И этому чужому человеку все совершенное мной вчерашним поздним вечером представлялось злобным, циничным и диким преступлением. Таким оно и было, наверное. Я до сих пор не могу понять, откуда в подавленном подростке, каким я был тогда, взялось беспощадное мужество взглянуть на свой поступок сторонними чужими глазами и таким представить его девушке, которую он давно и безмолвно любил и которая пришел за сочувствием. А может быть, не было никакого беспощадного мужества, была лишь бесхитростная ирония факта, которая возникает всегда, когда поступок, вернее, его результат, отрывают от мотива. Не знаю, но когда я закончил свой рассказ, мне самому стало омерзительно вчерашнее. Инка только коротко спросила: «Ты ночевал здесь?»